я прощаю, уходи. Не важно, чья, уже не важно, с кем идти одна. Все позади, не пробуй взять меня глазами в плен. Не пробуй взять меня глазами в плен. Прошу, не жди, не надо, я забуду озноб души, мои голодные грез. Твоя любовь пошла, увы, на убыль. Моя любовь была всегда всерьез. Твоя любовь пошла, увы, на убыль. Моя любовь была всегда всерьез. Прячь порочные штыки, не мучи болью своей тайны. Признай обидные грехи. Твоя любовь была, увы, случайной. Твоя любовь была, увы, случайной. Прошу, не жди, не надо, я забуду озноб души, мои голодные грез. Твоя любовь пошла, увы, на убыль. Моя любовь была всегда всерьез. Твоя любовь пошла, увы, на убыль. Моя любовь была всегда всерьез. Скажи, откуда ты взялась? По сердцу лезвием прошлась хромая любовь. Прошу, не жди, не надо, я забуду озноб души, мои голодные грез. Твоя любовь пошла, увы, на убыль. Моя любовь была всегда всерьез. Прошу, не жди, не надо, я забуду озноб души, мои голодные грез. Твоя любовь пошла, увы, на убыль. Моя любовь была всегда всерьез. Твоя любовь пошла, увы.